Глава пятая. Оторваться от преследователей удалось довольно быстро. Стало сразу понятно, что догнать мотоцикл не было целью этих лихих парней. Так, пугнули, чтобы не совался куда не следует. «А куда я, собственно, сунулся?» — подумал доктор, выворачивая на дорогу. «Место вполне обычное, дорога на ключ. Может, какие-то уголовники прячутся?» «Нужно с этим разобраться, и желательно быстрей. Гробовскому заскочить?» «Нет, потом, позже. Таких лихих сорвиголов с большой дороги сейчас много развелось. С каждым разбираться жизни не хватит. Сейчас нужно в ключ. Все-таки и основными своими делами необходимо заниматься. А судя по странной надписи на бумагах, которые передал Чарушин, дела там смертельно опасны». Иван Палыч улыбнулся. Он успел ознакомиться с отчетом, который составил какой-то фельдшер, осматривая пациентов в ключе. Парень оказался молод и неопытен, стандартную дизентерию принял за страшную эпидемию смертельной болезни. Впрочем, пренебрегать даже такими отчетами нельзя. Написано, значит, нужно проверить. До ключа добраться удалось другой дорогой. Встретил староста Прохор Семенович, мужик лет 50, коренастый, с широкими плечами и густой бородой, тронутой сединой. Его лицо, обветренное и красное от мартовского ветра, покрывали глубокие морщины, а глаза, серые и цепкие, смотрели на доктора настороженно. «Здравствуй, Иван Палыч», — прогудел он низким голосом. «Слыхал, ты нынче комиссар. Добро пожаловать в ключ, хоть и не с радостями». Иван Палыч спрыгнул с докса. «Здравствуйте, Прохор Семенович. Что за беда у вас? Слыхал, хворь какая-то». Староста сплюнул в сторону и вытер рукавом бороду. «Хворь, Иван Палыч, да еще какая! Трое лежат пластом, говорить не могут. Вроде в горле что-то у них, болячки какие-то. Жар, слабость, кашель, пятна по телу. Фельдшер из города приезжал. Егорка, вихрастый такой, в очках. Всех осмотрел, бумагу накорябал, а толку ноль. Ни лекарств не дал, ни что за хворь не сказал. Укатил в город, ищи его теперь». «Я грешным делом книжку старую читал», — он понизил голос. «Там про сифилис писано. Пятна, слабость, все сходится, Иван Палыч. Я жене своей показал книгу, она тоже прочитала, тоже говорит, похоже на то. Неужто сифилис у нас, доктор?» Иван Палыч, услышав про сифилис, напрягся. Еще этого не хватало. Впрочем, надо самому посмотреть. Диагноз, который поставил староста, да еще и по какой-то книжке, это очень сомнительный диагноз. «Без паники, Прохор Семенович, проводите к больным, я смотрю». «Конечно, провожу», — оживился тот. «Только ты, Иван Палыч, не убегай, как тот прошлый доктор». «Не бойся, не убегу». Прохор Семенович, крякнув, кивнул и повел доктора к избе, где устроили лазарет. Доктор надел марлевую повязку, начал осмотр. Первым был мужичок лет 40. С симптомами староста не обманул. Жар, на шее и груди алеют красные пятна, язык обложен белым налетом, горло покрывает сыпь. Кашель сухой, надсадный, пульс частит, 110 ударов в минуту. Пациент жалуется на слабость и ломоту в теле. «Ну?» — в нетерпении спросил староста. Доктор лишь отмахнулся. «Рано. Надо полную картину составить в голове». Следующей была женщина, Марья, лет 30, с такими же алыми пятнами на руках и груди, жаром до 39 и болью в горле. Голос хрипел, кожа на ладонях слегка шелушилась. «Жена его?» — спросил доктор, уже понимая, что к чему. «Жена», — кивнул староста. Последним был мальчик лет 8, сын Марьи, Петя. У него сыпь покрывала все тело, особенно лицо. Температура держалась на 40, а из горла вырывался сиплый кашель. Глаза ребенка слезились, он вяло отвечал на вопросы доктора. «Неужели сифилис?» — опять не удержался староста и шепнул. «У ребенка-то как? Ведь такая болезнь взрослая». Иван Палыч нахмурился, отложил стетоскоп. «Не сифилис это, Прохор Семенович. Обычная скарлатина. Опасно, особенно для детей, но лечить можно. А взрослые так от ребенка заразились. Не паникуйте, разберемся. Не опасно? Не так, как сифилис. Староста вытер пот с лица, выдохнул. Слава богу, Иван Павлович, а то я уж думал, пропадем. Что делать-то? Перво-наперво изолировать больных, строго сказал доктор, роясь в саквояже. Скарлатина – строго карантинная болезнь. Вход в палату ограничить, одежду и белье дезинфицировать. Это мы сможем. Больному обеспечить постельный режим минимум на неделю, но лучше дольше. Комнату проветривать, постель менять регулярно, полы мыть. Кормить бульонами, избегая грубой пищи. У них горло у всех воспалено. Кстати, насчет горла. Полоскать теплой водой с солью или отваром ромашки. Найдете ромашку? Найдем, Иван Павлович. Есть у нас травница, сыщем. Хорошо. Имей в виду, Прохор Семенович, скарлатина может вызывать осложнение на сердце. Поэтому следить за пульсом, давать настойку валерьяны. Если будут какие-то изменения, сразу же телеграфировать мне. В запасах есть салициловая кислота и йод? Маловато, понурился Прохор. Ничего же не выделяется. И фельдшер, Ирод ничего не оставил. Но из запасов что-нибудь найдем. У людей поспрашиваем. Люди добрые, помогут кто чем может. Иван Палыч достал блокнот и нацарапал записку. Вот, Ефиму и Марье салицилку, по ложке раствора каждые 4 часа, жар сбивать. Пете тоже, но половину дозы. И ромашковый настой для полоскания горла. В Зарной Аглае пошлите, она пришлет, что есть. Я в город телеграфирую за лекарствами. И следите, чтоб никто к больным без нужды не лез, заразная штука. Прохор Семенович просиял, сжал руку доктора. Благодарствую, Иван Павлович, спаситель наш. Ежели б не вы, сгинули бы. Вот что значит опыт. А то этот молодой прибежал, глаза как блюдца, написал что-то в бумажках и исчез. А ты хоть успокоил. Подожди-ка. Староста метнулся в угол избы, вытащив из-под лавки сверток, завернутый в холстину. Развернул. Пара новеньких кожаных ботинок, черных, с крепкой строчкой и блестящими носами. Вот, бери в подарок. Денег у нас нет, но вот хоть так отблагодарю. Иван Павлович, тебе дарю. Кстати, вашим Зарном купил. Взял, да малы оказались, жмут. А тебе в самый раз будет, за твою доброту. Иван Палыч опешив глянул на ботинки. Кожа была добротная, юфтевая, швы ровные, такие в городе рублей под 40 уйдут. Он вспомнил свои стоптанные сапоги, а тут... И в самом деле в селе сейчас не бедствовали, особенно те, у кого было хозяйство, раз могли такие подарки раздавать. «Это что, Прохор Семенович, ботинки?» «Ага», — кивнул староста, сияя. «Берите, Иван Павлович, благодарность от ключа. Вам по деревням мотаться, а в этих по грязи сподручнее». «Спасибо», — улыбнулся доктор, — «но не возьму. Ботинки добрые, кожаные, вижу, но не могу. Сам понимаешь, должность у меня сейчас не такая, чтобы просто так подарки от всех брать». Прохор, крякнув, убрал сверток. «Понимаю, Иван Павлович, понимаю. Ну, яичек хоть возьмешь в дорогу, да гуся запечешь дома». «Прохор Семенович». «Эх», — вздохнул староста. «Ну как же, бесплатно, что ли, ездил сюда?» «Не бесплатно», — ответил доктор. «Мне зарплату земство платит, так что не переживай». «Ну, как знаешь, доктор, но мы не забудем. Зови, ежели что, а я за больными присмотрю. Все, как велено, сделаем». Иван Палыч попрощался со старостой и направился обратно в Зарное. Предстояла долгая, нудная бумажная работа. Уже в самом Зарном, подъезжая к больнице, Иван Палыч встретил Игната Устиныча, дядюшку Андрюши. Тот шел с большой сумкой, еще и за спиной нес неподъемный рюкзак. «В городе был», — пояснил Игнат, останавливаясь, чтобы перевести дыхание и кивая на свою ношу. «Прикупил кое-чего. А у вас как дела, Иван Палыч?» «По-разному», — ответил доктор. «А новости какие в городе, не знаете? Говорят, питейные скоро закроют. Вот, переживаю, как будем. Даже решил другим делом попутно заняться, а то мало ли. А вы никак, с ключа? Говорят, там хворь какая-то приключилась». «Интересно, откуда он знает, что я с ключа?» — подумал доктор и отмахнулся. «Да так, пустяк». И спросил, чтобы перевести разговор. «А как Андрюша ваш? Учится у Рябинина?» Игнат расправил плечи, гордо кивнул. «Учится, Иван Павлович, и неплохо. Степан Григорьевич хвалит, говорит, арифметику схватывает, да и в театре его кружка пробуется. Парень растет, только шустрый больно, за ним глаз да глаз». «Хорошее дело», — улыбнулся доктор. «Тоже заходил в школу. Рябинин Шекспира ставит». «Куда ставит?» — не понял Игнат. «Шекспир — это же конюх, с ключа который». «Это, впрочем, неважно. Игнат Устиныч, мне пора, еще бумажной работы полно». «Да, конечно, не смею отвлекать», — кивнул тот. И прищурился, глянув на ноги доктора. «Иван Павлович, а ботинки-то ваши? Вижу, крепкие, да стоптались совсем. По грязи на дуксе гоняете. Поди, кожа износилась». Иван Павлович опустил взгляд на свои ботинки. Кожа и правда потрескалась, швы разошлись от вечных луж. «Есть такое», — пожал он плечами, — «но пока держится». «Иван Павлович, вы непременно ко мне загляните. Сам шью, наладил производство ботинок, мастерскую открыл. Как и говорил, на всякий случай, вдруг трактир того самого закроют. Кожа юфтевая, хорошая, крепче не найдете. Для вас, как доктору, отдам недорого, за 30 рублей. В городе такие под 50 уйдут, а то и дороже. Кожа нынче в цене». Доктор, хмыкнув, покачал головой. «Опять ботинки? Сегодня явно ботиночный день. Все так и норовят новую обувку всучить. Может, и вправду взять, ведь не в подарок, за деньги, да и позволить могу. Спасибо, Игнат Устиныч, за заботу. Как-нибудь на минуте загляну». На то мы и распрощались. Родная больница. Иван Палыч остановился у входа, откатил докс во двор и с удовольствием размялся после поездки в ключ. Весна набирала силу. Воздух пах сырой землей и дымом от печей. Чирикали воробьи, прыгая по голым веткам. Зарное, как же он по нему соскучился. Мысли доктора кружились вокруг отчета по ключу. Думалось, как все составить, попутно размышляя, как под это дело выбить лекарств и перевязочного материала для ключа. В селе был дефицит с этим. Сняв очки и шлем, он поправил саквояж и вдруг заметил вдалеке знакомую фигуру, ковыляющую вдоль забора у сарая. Человек, сутулившийся в потрепанном тулупе и низко надвинутой шапке, показался знакомым, но доктор не мог вспомнить, кто именно это такой. Иван Палыч прищурился, вгляделся. Вроде бы какая разница, кто идет? Знакомые у доктора в Зарном были практически все. Но что-то в душе не давало отвести взгляд. Какое-то тревожное чувство. Казалось, что это знакомство тянется уже давно и не самые хорошие воспоминания несет. Фигура двигалась медленно, опираясь на палку, и явно не замечала его. Доктор, нахмурившись, шагнул ближе, и тут его осенило. «Субботин! Старший Субботин!» Тот самый, который воровал морфий, едва не отправил Ивана Павловича в тюрьму, однако же сам угодил туда. «Выпустили, значит, по амнистии», — подумал доктор, невольно сжав кулаки. «Только этого еще не хватало». «Но как? Как его могли выпустить?» «Впрочем, чему он удивляется?» Гробовский ведь рассказывал, как 27 марта в Петрограде было выпущено на свободу около 4000 уголовников. Новая власть посчитала их вполне порядочными людьми. Видимо, Субботин тоже попал под эту категорию. Да уж, добропорядочный. Иван Палыч присмотрелся, и кровь застыла в жилах. Лицо Субботина, мелькнувшее, когда тот поправил шапку, было изуродовано. Глубокие шрамы, словно от ножа, рассекали щеки. Один тянулся от виска к подбородку, другой пересекал лоб, оставляя рваный рубец. Левый глаз заплыл, почти закрытый воспаленной коркой, а губа кривилась от старого пореза, обнажая зубы в жутковатой гримасе. Кожа вокруг шрамов была синюшной, местами шелушилась, будто раны плохо заживали. Настоящий Джокер. «Господи, кто же его так?» — мелькнуло в голове. И вдруг понял. Ведь Субботин, чтобы скостить себе срок, сдал своего подельника Сильвестра с потрохами, еще когда в том поле Иван Палыч и Гробовский крутили бандитов, Субботин заверещал, что все расскажет. Доктор не знал, зачлось ли Субботину чистосердечное признание, но в тюрьме, видимо, такое стукачество сокамерники не одобрили. Спрос был. Значит, Егор Матвеевич вернулся? Интересно, куда это он идет? Домой? Нет, дом в другой стороне. Тогда куда же? Не сдержав любопытства, доктор решил тайно проследить за ним, оставив Дуксу забора. Не верилось ему, что отсидка в тюрьме, тем более такая короткая, исправила закоренелого преступника. Не такой он, Субботин. Вот и сейчас что-то замышляет. Иван Палыч, пригнувшись, двинулся за Егором Матвеевичем, держась в тени амбаров и заборов. Субботин свернул к трактиру. Ну, конечно, куда же еще? Решил отпраздновать освобождение. Иван Палыч, укрывшись за углом сарая, наблюдал, как тот вошел внутрь. Из трактира донеслись громкие голоса. Доктор, подобравшись ближе, заглянул в щель между ставнями. Субботин стоял напротив Игната Устиныча Феклистова, нового хозяина трактира, и тыкал в того пальцем. Хриплый голос гостя слышался даже на улице. «А ты ничего не путаешь, Устиныч?» «Ничего не путаю, теперь это уже не твой. Это мой трактир, Игнат», — рявкнул Субботин, стукнув палкой по полу. «До тюрьмы я его держал, ты тут каким боком оказался?» «Амнистия вышла, я вернулся, так что отдавай, что мое». Игнат, скрестив руки, покачал головой. Его глаза сузились. «Не так быстро, Егор Матвеевич. Трактир я получил по закону, когда тебя посадили. Документы есть, все у меня чисто. Думаешь, я такой лакомый кусок просто так отдам? Нет, твое время прошло». Субботин багровее шагнул к стойке. Его шрамы исказились в гримасе. «Закон! Какой закон, к черту? Ты на моем наживался, пока я в кутузке гнил. Отдавай, Игнат, или худо будет». Игнат, не дрогнув, уперся руками в стойку. «Пугать меня вздумал. Смотри, Игнат, времена нынче другие, а у меня друзья еще остались. Не твой это трактир больше, и точка. Не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому. Ты меня не пугай». «А не пугаю, я предупреждаю». Он развернулся, стукнул палкой и побрел к выходу. Иван Палыч отшатнулся от окна, спрятавшись за сараем. Субботин, не замечая его, прошел мимо, волоча ногу, и скрылся в переулке. Вот так страсти. Субботин, не успев вернуться из тюрьмы, начал отвоевывать свои владения. Хваткий дядька. Иван Палыч направился в больницу. Да, будет о чем поговорить сегодня с Гробовским. Как бы настоящая война не началась за трактир. Кусок и в самом деле лакомый, просто так его отдавать никто не будет. Подъехав к больничному двору, доктор заглушил мотор. Тишина настораживала. Ни суеты, ни больных у ворот. Сняв шлем и очки, Иван Палыч поправил саквояж и вдруг увидел Аглаю, выбежавшую из больницы. Ее лицо было бледным, глаза красными от слез. Сразу понял — беда. Иван Палыч поспешил к ней. «Аглая, что стряслось?» — крикнул он, чувствуя, как холод пробежал по спине. Аглая, вытирая слезы, дрожащей рукой всхлипнула. Ее фартук был смят, волосы выбились из-под косынки. «Иван Палыч, они забрали его, Алексея, Гробовского забрали». «Кто забрал?» «Пришли какие-то люди в черных плащах с револьверами. Трое, лица шарфами закрыты. Вломились в изолятор, вытащили Алексея Николаевича и уволокли в телегу. Я кричала, хотела остановить. Один мне револьвер под нос сунул. Велел молчать, не то хуже будет. Ускакали к лесу в сторону ключа». Иван Палыч замер, сердце заколотилось. «Черные плащи, с оружием. Когда, давно?» «Полчаса не прошло», — всхлипнула Аглая. «Я не знала, что делать. Они вошли с ток с инфектио мортифера, сорвали, даже не испугались. Я кричала, говорю, умрете, зараза ведь. Да только они даже не послушали меня. Словно знали, что ничего там опасного нет. Иван Палыч, а вдруг его убьют?» Доктор сжал челюсти. «Знали, где искать», — подумал он. «Кто-то проболтался». Он положил руку на плечо Аглаи. «Спокойно, с Гробовским ничего они не сделают». В это хотелось верить. Но ведь если не убили тут сразу, а куда-то уволокли, значит, и нужен он им живым. Интересно знать бы еще, кому это им. «Успокойся», — произнес Иван Павлович. «Мы что-нибудь придумаем, вытащим Гробовского из беды». И понял, бумажные волокиты и отчеты по поводу сегодняшней проверки в ключе отходят на второй план. Не до них сейчас. Совсем не до них.